ползет, как в рапиде кино. Ждать тебя я устала давно. Жаль себя, вновь сижу у окна. Сколько ж лет я тобою больна. Сколько в мире разбитых сердец, сколько в мире пустых обещаний. Ну, создайте таблетку любовь, ну, создайте таблетку прощанье. Я ее рюмкой водки запью, и пройдет моя долгая мука. Ну, создайте таблетку любовь, ну, создайте таблетку разлука. Холодно, а я укутаюсь в плед. Тишина, а покоя мне нет. Как же мне душою согреться от любви? Придумайте средства. Ну, создайте таблетку любовь, ну, создайте таблетку прощанье. Я ее рюмкой водки запью, и пройдет моя долгая мука. Ну, создайте таблетку любовь, ну, создайте таблетку разлука. Сердец, сколько в мире пустых обещаний. Ну, создайте таблетку любовь, ну, создайте таблетку прощанье. Я ее рюмкой водки запью, и пройдет моя долгая мука. Ну, создайте таблетку любовь, ну, создайте таблетку разлука. Ну, создайте таблетку любовь, ну, создайте таблетку разлука.